Разговаривали с миссис Свейн? Можно сказать, да. Но, откровенно говоря, меня больше интересует, как вы к нему отнесетесь. Тратвелл постучал по спинке кресла рядом с проектором. Садитесь сюда, Айрин. Располагайтесь поудобнее. Она, однако, не сдвинулась с места. Тратвелл, улыбаясь, подошел к ней, взял под руку. Она медленно, тяжело переступала ногами, словно неохотно оживающая статуя. Тратвелл усадил Айрин Чалмерс, не сразу выпустил ее руки из своих, встал за спинкой кресла. «Выключите, пожалуйста, свет, Арчер». Я повернул выключатель и подсел к Айрин Чалмерс. Зажужжал проектор. В его неярком рассеянном луче мелькали все новые кадры. В прямоугольном, очень просторном бассейне, оборудованном трамплином для прыжков в воду и скатом, отражалось по-старомодному ярко-синее небо. Юная блондинка с детским лицом и отнюдь не детской фигурой вскарабкалась на трамплин, помахала рукой в объектив, изо всех сил подпрыгнула и, растопырив ноги, неуклюже плюхнулась в воду, дрыгаясь, как лягушка. Вынырнула и фонтаном пустила воду прямо в объектив, молодая Джин Траск. Следом на трамплин вышла Айрин Чалмерс, урожденная Рита Шепперд. Дошла до его конца чинно, словно позировала перед камерой. Волосы ее скрывала черная резиновая шапочка, что придавало ей до странности несовременный вид. Она довольно долго стояла перед нацеленным на нее объективом, так ни разу и не посмотрев в его сторону, потом подпрыгнула и ласточкой ушла под воду без единого всплеска. Только когда она скрылась под водой, я понял, как она была хороша. Она вынырнула, улыбнулась в нацеленный на нее объектив и перевернулась на спину. Сзади к ней с хохотом и криками подплыла Джин и утащила под воду, плеская воду пригоршнями на объектив. Третьим залез на трамплин юноша лет 18. Я не сразу узнал его. Он шел по доске, то и дело оглядываясь, словно за ним гонятся пираты. Так оно и оказалось. Джин с хохотом и криками набросилась на него и скинула в бассейн. Он, отчаянно барахтаясь, выскочил на поверхность, глаза у него были зажмурены. Женщина в широкополой шляпе протянула ему обитый войлоком багор и багром, как буксиром, вытянула на мелкое место. Юноша так и остался стоять по пояс в воде, повернувшись хилой спиной к камере. Спасательница сняла широкополую шляпу и отвесила поклон невидимым зрителям. «Я узнал миссис Свейн». Но свейновская камера не задержалась на ней. Передвинулась на зрителей. Красивую пожилую пару на качелях под тентом. Я узнал Самуэля Роулинсона, хотя лицо его было в тени, и догадался, что рядом с ним Эстелла Чалмерс. Но прежде чем я успел рассмотреть ее худое выразительное лицо, на экране появился новый кадр. По скату съезжали Рита и Джин попарно и поодиночке. Вот они поплыли на перегонки, первой пришла Джин, обрызгала страдающего водобоязнью юнца, он по-прежнему торчал на том же месте, словно пустил там корни, потом Риту. На заднем плане размытым пятном промелькнул рыжеволосый и рыжебородый Рэнди Шепперд в садовом комбинезоне. Он глядел из-за изгороди, как его дочь завоевывает себе место под солнцем. Я посмотрел на профиль Айрин Чалмерс, по которому бежали яркие пятна, отбрасываемые с экрана. Казалось, она не переживет этой беззвучной бомбардировки воспоминаниями. Когда я снова посмотрел на экран, на трамплине стоял Элдон Свейн, среднего роста крепыш с крупной красивой головой.